Мордовороты и бородачи не успели опомниться, как вокруг их снятой дачки взвыли сирены жандармерии. Группа захвата в противовзрывных комбинезонах заполонила дом и сад, и горделивые птицы Евразии были вмиг взяты за руки и окольцованы. Вот к чему привел тот самый наводящий маячок, переданный вроде бы надежному евразийцу. Но еще больше надо винить проклятие Родины и партии, огненную водичку разлюбезную, которые начали предаваться с самого начала заграничной командировки. Естественно, на первом же допросе мордовороты с одной стороны и бородачи с другой стали применять надежную тактику тотальной несознанки. Дескать, приехали охладиться знаменитыми водами Бискайя, сняли дачку, а в саду там оказалось, видать, от прежних каких-нибудь съемщиков, нам совершенно ненужная пусковая ракетная установка. Похожей версии придерживались и бородачи. «Приехали, хвала Аллаху, деньжат подзаработать для измученных евреями семей. Вот эти товарищи, прежде совершенно незнакомые, наняли их для побелки стен. Начали было работать, помолившись, а в саду совершенно случайно натолкнулись на сатанинское порождение Джаханнума, пусковое, вот как вы сказали, господин комиссар, из редкого металла. Вот и все». После допроса всех привезли в великолепную антитеррористическую тюрьму. Майор Блажной тут же начал делать записи в своей памяти. Камера одноместная, душевые кабинки с туалетом, бумажные салфетки и полотенца одноразового пользования, столик из белой пластмассы, койка из синей, окна не зарешоченные, открываются на ширину просунутой ладони, но не больше, ни в коей мере не ширше. Впечатление было такое, что в тюрьме кроме них, то есть взятых в бедаре православных и мусульман, никого не было. Только из глубины доносились странные нечеловеческие звуки, похожие на щелканье множественных птиц и зевоту павианов. «Это у нас тут один бразильский товарищ поет песню своей родины», — пояснили сотрудники. Потом видно было в большое окно, как этого товарища провели по аллейке мимо газонов на выход. У него были короткие могучие ноги и длинные не менее могучие руки. Оглядываясь на сверкающую белизной и голубизной крытку, он поражал глубоко укоренившимся взглядом ненависти. «Ну, прощай, Вальеха! Или как тебя там? И не поминай лихом», — сказали тюремщики. «Нет, револьвер не отдадим. Он будет передан в музей криминалистики. Счастливо тебе и до скорого». «Эх», — вздохнул майор, — «хоть бы отдохнуть тут, расслабиться на энное количество дней. А потом не возражал бы прямо тут послужить атлантической цивилизации, хотя бы и просто коридорным». Теперь вернемся к нашему Никодимчику. Что произошло с ним после взрыва в ночных небесах? Сбросив смокинг с атласными лацканами и штаны с атласным лампасом, он, подчиняясь какому-то невнятному, но мощному импульсу, экое изобилие деепричастных оборотов, а вот местоимение «он» так и осталось в одиночестве, охраняемое двумя запятыми. Итак, мальчик нырнул в глубину и, обожженный блаженной прохладой, подумал, что теперь уже ему тут, в этой блаженной прохладе, долго, если не вечно, жить и произрастать. Теперь он уже не то чтобы плыл, а просто продвигался в среде. Иной она и быть не могла, обнимала повсеместно. Не особенно даже и хотелось вынимать голову из среды для вдоха. Он плыл и плыл, и развивал ночное зрение в этой среде, которую называл теперь «морское». В настоящий момент морское влекло его к одинокому камню, с которого еще был виден шато Стратосфер. На этом камне он уже бывал однажды. Обнаружил там удивительную пещеру, куда не достигала разбивающаяся о камень волна. Там он тогда и оставил свой полуволшебный серфборд с компьютером, работающим на самозаряжающихся батарейках и с плоскими емкостями, содержащими кое-что необходимое, включая и конденсированную в пилюле еду. На носу у остроносого предмета мигал маячок, конечно, не имеющий никакого военного значения, а лишь оповещающий хозяина и друга о том, что в животе у дельфина подобного Никаких намеков ни на финансиста, ни на ветреную девушку. Ну вот, там в животе терпеливо ждет чье-то дружеское послание. Ни дружеских, ни Кадимчик пока не получал. На этот раз оно было супердружеское и в равной степени суперпаническое. «Дорогой Ник, как ты мог исчезнуть, не предупредив ни одним словом своего хранителя? В наших недавних беседах несколько раз ты употребил слово «морское». Теперь я понимаю, что оно тебя влекло. Быть может, ты боялся стать выброшенным на берег чудищем. Однако я, как близкое тебе по происхождению существо, не раз предупреждал тебя о семилетних циклах. Они приходят и уходят. Я сам в течение жизни прошел через что-то подобное не менее 7 раз. Ты ушел в океан. В этом я не сомневаюсь. Я пробежал всего каких-нибудь 10 метров, и когда оглянулся на пляже, тебя уже не было. Послушай, ты же знаешь, что ты для меня то ли брат, то ли сын. Я отвечаю за тебя перед моими кумирами и перед всем редкоземельным сообществом. Я должен знать, где ты находишься, если ты еще где-то находишься. Иначе мое пребывание в пространстве воздуха теряет смысл. Твой Макс. Никодимчик прочел это послание и не испытал никаких особенных душевных мук. Он чувствовал, что им уже овладело морское. Иными словами, полнейшее и нормальное одиночество. Усмехнувшись, он отшлепал на своем киборде ответ всем, кто меня знал. Всей семье Стратовых, включая хранителя, а также моей второй семье, достойным господам Брэндону и Пенелопе Хорайзенд, а также всему племени таблицы М, Винсенту Ля-Рокку, подарившему мне ощущение волны, а также всему последнему выпуску его школы, моей несравненной и вечной любви Дельфине Лакост, несмотря на ее неверность, Вальеха Нагану, если мы еще друзья, то есть не враги, Гру-Гру Тюа и Дидье, с которыми друзья навеки, русскому писателю из Биарица, фамилию которого забыл. Сообщаю, что ушел насовсем в морское. Прошу не беспокоиться. Прошу передать правительству Франции мою просьбу не применять ни ВВС, ни ВМС, ни для спасения, ни для отыскания тела. Мне здесь хорошо, а вреда от меня не будет. В связи с переходом в другую среду обитания я отдаляюсь от общей лексики известных мне языков, а потому для подтверждения моего пребывания в морском в качестве одного из неопознанных элементов круговорота веществ я буду по истечении каждого лунного цикла отправлять в интернет 3-значную комбинацию ERB.